Турецкая сказка. Щедрый и скупой. Давным-давно, теперь уж и не вспомнить в решете или в соломе, когда верблюд выкликал вести громким голосом, когда я своего хозяина в люльке скрип-скрип качал, росло возле нашего дома огромное дерево. Нанял я 40 человек обстругать его, да еще 40 человек выдолбить, потом засыпал внутрь 40 казанов пшеничного плова с мясом, влил 40 котлов кислого молока, перемешал все и съел, но ни губы мои, ни язычок даже и не почувствовали вкуса варева. А вот если тебе дать целую речку компота, целую гору плова да кучу голубцов, каждый с мою руку величиной, согласишься ли ты сказку сказывать? Я, пожалуй, соглашусь, да сразу же и начну. Было так или не было, но жили в одной стране щедрый и скупой. Человека сразу трудно распознать. Он ведь не дыня, сквозь кожицу не прощупаешь, и не лимон, по запаху не узнаешь. Все плохое и все хорошее у него внутри. Как бы то ни было, щедрый и скупой подружились друг с другом. К тому же обоим надо было идти в чужую страну. «Раз уж мы стали друзьями, — решили они, — то и в путь отправимся вместе». Кто путешествовал, знает. Одному идти дорога длиннее кажется, вдвоем идти дорога короче. День как час пролетает. Щедрый и скупой вышли утром с позаранку, за разговорами прошагали почти до полудня. Устали от такого длинного перехода, да и проголодались. Как подошли к источнику, щедрый предложил: «Давай здесь остановимся. Отдохнем и поедим немножко». «Хорошо», — согласился скупой. Расположились они на зеленой лужайке. Щедрый развязал свою котомку с едой, достал все, разложил, начал угощать скупого. А скупой он и есть скупой. Не заставил себя долго упрашивать, тут же навалился на еду. Поели, попили, отдохнули и опять в путь отправились. Прошли еще один немалый переход. На этот раз скупой говорит: «Я устал». «Я тоже», — отвечает щедрый, — «и устал, и проголодался». «Давай», — предлагает скупой, — «остановимся да поедим». Дошли они до ручья и расположились возле него. Щедрый опять развязал котомку, выложил все свои припасы, угощает скупого. Тот отказываться не стал, быстро умял угощение. «Хорошо поели», — доволен скупой. Снова отправились они в путь. Шли-шли, еще один переход прошли. Так устали, что с ног валятся. «Умираю, нет моих сил», — признался щедрый. «Давай здесь остановимся, я больше и шага шагнуть не могу». «Я тоже», — сказал скупой. «Есть и пить хочется, не в моготу». «И мне тоже», — говорит скупой. «Только у меня никаких припасов не осталось», — говорит щедрый. «А у тебя есть что-нибудь?» «Нет», — рассердился скупой. «Неужели нет? Кто собрался в дорогу, у того все должно быть предусмотрено». «Да откуда?» — удивился скупой. «Ничего у меня нет». Почему скупой соврал? Да потому что он скупой, готов голодным остаться, лишь бы с товарищем не поделиться. Настал вечер, воды потемнели, на небе звезды зажглись. Люди говорят, два раза попить все равно, что раз поесть. Но это только так говорят. А на самом деле у воды свое место, у еды свое. Щедрый не то что два раза, 22 раза воду пил. Но, увы, в животе все так же урчало и посасывало от голода. Наконец он не выдержал и говорит скупому: «Пройдусь-ка я по окрестностям, может, где кусок хлеба раздобуду». Шел он, шел в ночной темноте и наткнулся на мельницу. Позвал мельника. Нет ответа. «Дай, — думает, — войду внутрь, хоть запахом муки подышу, обману нутро». Только щедрый переступил порог, как поднялся такой шум и гам, что не приведи бог. Спрятался он за мешки, и что же видит? Целая толпа джиннов устроила на мельнице свой ночной шабаш. Заиграли джинны на бубнах и барабанчиках, начали песни петь, хороводы водить. Потом устали, сели в кружок. «Давай разговаривать». Один джинн говорит: «В той деревне, где я поселился, есть кузнец-бедняк. Нахлебников у него целых 11 душ. Несчастный, едва концы с концами сводит. Знал бы он, что у него под кузницей богатейший клад зарыт. Только копни поглубже, тут тебе и золото, и алмазы. Мог бы стать богачом». «Это что?» — перебил его другой джинн. А в той вот стране, где я поселился, падишах на оба глаза слеп. Ни главный лекарь, ни главный советник не могут ему помочь, а ведь есть очень простое средство. Каждое утро в сад падишаха прилетает соловей, садится на стебли розы и поет, заливается. Поймали бы того соловья, дали бы ему проглотить две черные тутовые ягоды, потом сказали бы: «Выплюнь, соловушка, выплюнь!» Он бы выплюнул те ягоды, их соком смочили бы глаза падишаха, он бы тут же прозрел. «Ах, человек, человек!» — вздохнули джинны. «Воистину странное создание!» Пока они так беседовали, усталость прошла, снова принялись джинны за песни и за пляски, а едва забрежил рассвет, вмиг исчезли. Рассеялись, как пыль, развеялись, как дым, и следа не осталось. Щедрый на силу этого дождался, тут же побежал в деревню, где жил бедный кузнец, разыскал его и просит: «Давай скорее лопату!» «Зачем тебе лопата?» — удивился кузнец. «Тащи лопату, остальное пусть тебя не волнует!» «Похоже, этот человек знает какую-то тайну», — решил про себя кузнец и дал ему лопату. Щедрый перевернул всю кузницу вверх дном, но докопался до клада. Много там было и золота, и серебра, и разных украшений. Кузнец от радости не чует ног под собой. Бросился он к Щедрому на шею. «Ты узнал о кладе, ты его нашел, бери себе половину!» «Спасибо», — отвечает Щедрый. «Ничего мне не надо, семьи у меня нет, поить, кормить некого, один я на свете. Забирай клад и устраивай свои дела!» Сказал так и ушел. Через некоторое время приходит Щедрый в ту страну, где падишах ослеп на оба глаза и является прямо во дворец. «Государь, принес я тебе избавление от твоего несчастья. Говори скорее, что надо делать», — говорит падишах. «У тебя ведь есть сад?» «Есть, конечно, у каждого падишаха есть свой сад». «А розовый куст в саду растет?» «Конечно, все падишахи любят розы». «А садится ли по утрам соловей на этот розовый куст?» «Роза любит соловья, а соловей вздыхает о розе, это всем известно». «Распорядись поймать соловья и дай ему проглотить две черные тутовые ягоды. Потом скажи: выплюнь, соловушка, выплюнь, а как выплюнет, смажь соком этих ягод свои глаза». «А потом?» «Потом глаза твои прозреют, государь». Сделали все, как велел Щедрый. Только смазали глаза падишаха соком тутовых ягод, он тут же прозрел. «Проси у меня чего хочешь», — говорит падишах Щедрому. «Хочу, чтобы ты был здоров». «От моего здоровья тебе пользы нет, проси чего хочешь». «Хочу, чтобы ты был здоров». Видит падишах, что перед ним человек щедрый, скромный, великодушный. «Не могу я остаться в долгу перед твоей добротой», — говорит. «Отдам тебе в жены свою дочь. Посажу тебя на самое почетное место во дворце. Что на это ответишь?» Щедрый потупил голову. «Что ты не скажешь, что не сделаешь, все хорошо». Отдал падишах за Щедрого свою дочь, велел зажечь праздничные огни и справлять свадьбу. Пока Щедрый и дочь падишаха пируют на свадьбе, да угощаются сладким пловом с душистым шафраном, посмотрим, что стало с нашим скупым. Ждал он, ждал своего товарища, и закралось в его душу подозрение. Раз человек ушел и не возвращается, значит, наверняка что-то нашел. «Дай-ка, — думает, — и я пойду туда же и найду то же, что он нашел». Побрел скупой в темноте наугад. Шел-шел и наткнулся на мельницу. Только перешагнул через порог, поднялся такой грохот и шум, что и описать нельзя. Скупой тут же забился в угол, смотрит, целая толпа джиннов собралась. А были это те же самые джинны, что и в предыдущую ночь. И начали они опять песни играть, хороводы водить, плясать да притоптывать. Потом устали, расселись на полу и давай разговаривать. «Помните, — начал один, — мы прошлый раз здесь сидели, беседовали, и я рассказал про бедного кузнеца, у которого под кузницей клад зарыт. Я тогда еще сказал, что если бы он копнул поглубже, да нашел бы этот клад, «Помним, помним», — перебили его джинны. «Так что с ним стало?» «А вот что. Кто-то пришел, сказал об этом кузнецу. Они всю землю под полом перерыли и нашли клад. Теперь кузнец уже не бедняк несчастный, а богачом стал на нашу голову». «Ай-яй-яй-яй-яй», — завопили джинны. «Это еще что, — говорит другой джин. Помните, я в ту же ночь рассказал о падишахе, который ослеп на оба глаза?» «Рассказывал, хорошо помним. Неужели и с ним тоже что-то случилось?» «Случилось. Кто-то пришел, научил падишаха, и они сделали все, как я сказал. Теперь падишах стал зрячим». «Ай-яй-яй-яй-яй», — опять закричали джинны. «Ведь это все такие вещи, до которых человек сам додуматься не может». «Конечно, не может. Значит?» «Значит, кто-то проник сюда и выведал наши тайны. Ну-ка, давайте обыщем мельницу». Отодвинули джинны мешки с мукой, а за ними скупой сидит, от страха дрожит. Главный джин не дал ему и слова сказать, повелел остальным «излупить этого негодяя как следует, чтобы впредь умнее был». Набросились джинны на скупого, надавали ему пинков и оплеух и оставили лежать, а сами скрылись. Что еще сказать? Сказка за сказкой, все по порядку. Язык разболтался, а небу сладко. На том и закончим.